Спарринговать с миссис Машадо — занятие не из приятных. Приземистая, рост всего 160 сантиметров, но Джек на 10 сантиметров ниже, крепко сбитая, с жесткими блестящими черными волосами и тяжелыми большими грудями, она блокировала почти все удары Джека, принимая их на бедра, либо прямо, либо поворачиваясь боком. К тому же миссис Машадо больше весила, так что ее удары были куда сильнее. «Лучше тебе с ней борьбой заниматься. Хоть шансы есть», — сказал Ченко. «И то, не дай бог, она ляжет на тебя сверху». Ченко уважал Крунга и его лучших учеников, но женщин в классе для новичков, и среди них миссис Машадо, откровенно презирал. Била она мощно, но быстроты ей не хватало. Ченко полагал, что от мужа ей никак не защититься, если только она не отправит его в нокаут первым же ударом. Украинец и ей посоветовал заняться лучше борьбой. Джеку же он поведал, что никаких успехов мальчику не достичь ни в кикбоксинге, ни в борьбе, пока он не вырастет хотя бы еще сантиметров на 15 и не наберет веса. «Не знаю, за что платит твоя мама, пока это просто бессмысленно», — говорил Ченко Джеку. «А ведь прошла уже неделя тренировок с миссис Машадо». «Стоп! А разве за него платит мама, а не миссис Оустлер?» «Если миссис Оустлер, то, наверное, это не бессмысленно», — сделал вывод Джек. В зал его отвозила как раз Эммина мама. Алиса по утрам спала и оставляла на попечение борцов с кикбоксерами на весь день. Он спарринговал с миссис Машадо, прыгал по 5 минут кряду на одной ноге и растягивался. Без этого невозможно наносить удары над головой, не теряя равновесия. Джек раскатывал вместе с Ченко маты, дезинфицировал их, затем вытирал насухо, приносил чистые полотенца, бутылки с водой и вазы с нарезанными четвертинками апельсинами. После полудня приходили минские. Джек садился на мат рядом с Ченко и смотрел, как белорусы мутузят друг дружку. Ростом они были не выше миссис Машадо, зато куда стройнее, такие два крутых таксиста, под 30 или чуть за 30. Вместо ушей у них и Ченко было нечто, похожее на раздавленную цветную капусту. Это обычная вещь для борцов и боксеров. У всех троих почти отсутствовала шея и брови. Джека они учили только самым азам борьбы, в основном защитным приемам, русскому захвату, переднему головному захвату, тройному Нельсону и другим. Борис обладал хорошим поперечным захватом. Павел лучше умел уворачиваться, захватывать руки и лодыжки. Ченко предпочитал захваты выше по бедру, минские — захваты одной ноги снаружи. Ченко еще обожал бросок через бедро, но только если соперник одного с ним роста, а Джек был ниже всех. Бороться ему приходилось с тенью. Он просто повторял движения Ченко и Павла с Борисом. Иногда ему удавалось уговорить миссис Машадо поваляться после долгой кикбоксерской тренировки, особенно если у нее прошел один-другой удар Джеку в грудь. Бросить ее через бедро Джек не мог, она выше ростом, но зато захват лодыжки у него проходил великолепно, к чрезвычайной досаде миссис Машадо. А если Джеку удавалось повалить ее, то он умел удерживать ее поперечным захватом, как Борис. Вырваться она никак не могла. Ченко, впрочем, научил ее другому приему. И если ей удавалось поставить Джека на четвереньки, то уже он не мог вырваться. Миссис Машадо укладывалась сверху и держала его весом. «Ха!» — вскрикивала она в таких случаях. Такое же восклицание слышали от нее, когда у нее хорошо проходил удар в пах. Джек не знал, как ему проверить, научился он чему-нибудь или нет. Эмма каждый вечер нападала на него на ковре в гостиной, в спальне. Две спальни Оустлеры выделили на лето Алисе и ее сыну. Эмме исполнилось 17 лет. Она была тяжелее и выше миссис Машадо и могла раздавить Джека в лепешку. Против нее он не мог провести ни одного приема, что крайне негативно сказывалось на его уверенности в себе. В середине июня миссис Оустлер отправила Эмму в Калифорнию на программу по контролю за весом в заведение, которое Эмма называла «Жироферма». Джек не считал Эмму жирной, но миссис Оустлер имела противоположное мнение. Свою роль сыграла здесь, видимо, и стройность, и красота Алисы. Программа была рассчитана на 2 недели, бедняжка Эмма. На это время Алиса наняла миссис Машаду готовить Джеку обед и сидеть с ним, пока она и миссис Оустлер не вернутся. Обычно миссис Машаду укладывала Джека спать, а две дамы и не думали появляться еще несколько часов. Так Джекова спарринг-партнерша стала ему няней, нежданной наследницей Лотти. Перед тем, как ложиться спать, Джек и миссис Машаду повторяли в укороченном виде тренировку без полного контакта, как говорил Ченко, не завершая приемы. Потом португалка укладывала его в постель, оставляя дверь открытой, а свет в конце коридора непогашенным. Засыпая, Джек частенько слышал, как она говорит по телефону по-португальски, наверное, думал мальчик, со своими детьми, которые уехали. Правда, уехали, видимо, недалеко. Миссис Машаду говорила так долго, что ее собеседники никак не могли находиться дальше пригородов Торонто. Она же не миллионер, говорит часами с какой-нибудь Флоридой. Ни раз и ни два миссис Машаду вешала трубку в слезах. Джек засыпал под ее рыдание и скрип полов в коридоре. Она ходила туда-сюда. А потом Джек слышал характерный скрип кожи по дереву. Это она разворачивалась, нанося по воздуху удар ногой. Джек знал. Она воображает, что прицельно бьет в пах своему бывшему мужу или другому какому врагу. Одной прекрасной теплой ночью в конце июня миссис Машаду, как обычно, рыдала, ходила взад-вперед и наносила удары ногой по воздуху, но громче, чем другие ночи. Джек хорошо слышал все это, несмотря на шум от вентилятора под потолком. Вообще-то у Оустлеров был кондиционер, но не в гостевом крыле, там были только вентиляторы. На теплые месяцы Алиса купила Джеку летнюю пижаму, то есть набор его первых трусов-шорт, в серую и малиновую клетку. Точь-в-точь форма в школе Святой Хильды. Они оказались немного велики. Мальчик вылез из кровати и отправился вдоль по коридору к свету, чтобы по возможности успокоить миссис Машаду. Он увидел, как она ходит вокруг напольных часов в главном холле, видимо, воображая часы противником. Остановившись, она перенесла вес на левую ногу, и Джек восхитился, как правильно она выставила другую, ударную ногу, как верно согнула колено, как четко она держит ступню под прямым углом, словно это голова, готовящаяся к броску кобры.